Глава 31. Адам. Я сам не понял, как ляпнул про три грёбаных дня. Зачем? Почему три? Я же понимаю, что мне будет мало. Черт, мне будет очень мало. Но в тот момент, когда смотрел в глаза Ярославы, не мог поступить иначе. Эти ее обреченность, недоверие, страх — все это выворачивало наизнанку, заставляло стараться быть лучше. Она бросила меня, ушла в трудный момент моей жизни. А я все равно хочу сделать так, чтобы она улыбалась. Как это называется? Идиот. Долбанный идиот, который зачем-то хватается за ошметки прошлого. Знал бы Власов, поржал бы надо мной. Еще недавно я стебал его из-за одержимости своей молодой женой, а теперь... Покончив с формальностями в клинике, сваливаю в надежде, что меня попустят. Надо сосредоточиться на более насущных проблемах. Но перед глазами так и стоит бледная Ярослава с этим ее взглядом, продирающим до самых глубин души. И этот ее разговор с утырком мужем не идет из головы. Он ее, очевидно, шантажирует. Но вместо того, чтобы все рассказать, она строит из себя гордую недотрогу. «Какого хера? Какого, черт подери, хера, Яся?» Торможу у тачки, глядя перед собой. Опять. Снова ее имя, такое привычное, всплывает само собой. Словно ядовитый наркотик, гуляющий в крови. Ее образ слишком четкий и слишком важный сейчас. И, возможно, даже сделав себе лоботомию, я все равно не смогу забыть ее. Буду пускать слюни, ходить под себя, но при этом помнить ту, что ушла от меня. Эта ее несговорчивость злит, выбешивает. Но я все равно решаю разузнать, что там мутит Маковецкий. Зачем? Ответа у меня нет. Просто понимаю это, когда уже даю указание помощнику покопаться в документах у муженька моей бывшей. Опять пальцы зудят достать нетронутую пачку сигарет, но я упорно держусь. Нет, я же обещал не поддаваться. Надо все это вывести. Как-то развязаться, выполнив обещание, и пойти дальше. Когда уже подъезжаю в офис, объявляется брат. Настойчиво звонит раза три, прежде чем я сдаюсь и все-таки отвечаю. «Да что? Неужели не ясно, что я занят?» «Ты всегда занят», — совершенно равнодушно парирует тот. «И что теперь, не звонить тебе?» «У тебя дело? Или просто языком почесать не с кем?» «Вот чего ты опять злишься? Я к тебе с новостями, а ты...» Лео недовольно цокает языком. «Нехорошо это». «Ближе к делу!» Едва не рычу на младшего. «В общем, я тут узнал, что ты нарезаешь круги вокруг супруги Маковецкого», начинает он многозначительным тоном. Еще и паузу драматическую делает. «Да? Так ты уже узнал, разве нет?» «Я тебе звоню предупредить, дурак, что Красилов вообще-то имел на нее виды». «И что?» «А то! Он наш клиент! А ты сам учил, что клиент всегда прав!» Стискиваю зубы, чтобы не послать Лео в пешее эротическое. Какой послушный тут выискался! Естественно, я понимаю, откуда такое рвение соблюсти границы. Наверняка Илья пообещал ему хороший куш, если получит все на тарелочке. И фирму, и Ярославу. «Да только хрена лысого!» Нечего ему ловить рядом с ней. Моя она и точка. Ты занялся бы делами, а с Ильей я разберусь сам. Но я начал вести его запросы. Ты уже намудрил, Лео, хватит. Либо ты меня слушаешься, либо нахрен вылетишь из фирмы, понял? Ты... Чувствую, что мелкий кипит, как чайник на плите. Впрочем, ему полезно. Пусть не думает, что я буду потакать его капризом еще и в своем бизнесе. «Родители ждут тебя на ужин». Все-таки использует он свой постоянный козырь. Закатываю глаза и едва сдерживаю смех. Придурок. Ну-ну. Я занят. Передавай им привет. Говорю напоследок, прежде чем повесить трубку. Опять выбесил. Птенец желторотый. Естественно, братец боится, что лишится комиссии, которую, очевидно, пообещал ему Красилов. Иначе бы вряд ли Лео придумал такой тупой план с соблазнением Маковецкого. И все же я поддаюсь порыву и зачем-то решаю разрулить и дело с долгом. Точнее, я нахожу для этого более чем вескую причину. Илья не согласится на половину заказа. Нет, лучше уже вообще полностью переключить его, чтобы не было повода пересекаться с Ясей. Тем более, что Игнат вроде бы написал, что есть некоторые подвижки в этом плане. В общем, впрягаюсь я по полной. Плохо это – мешать личное с бизнесом. Но тут уж не отмотать назад. Слишком далеко все зашло. И хотя я, казалось бы, все сделал правильно, поступил до тошноты благородно, весь вечер что-то не дает мне покоя. Буквально все в квартире раздражает. Я хожу туда-сюда, пытаясь заняться привычными делами. Но ни игра любимой футбольной команды, ни среднестатистический фильм не радуют. Мысли все равно опять возвращаются к Ясе. Хочется набрать ее номер и спросить, как она. Я даже порываюсь это сделать, но затем вспоминаю, как она сегодня смотрела на меня, и откладываю телефон. К черту! Еще я буду бегать и выпрашивать у нее внимание. Нет, 3 дня она мне должна по-любому. Так вот, поправится, и я возьму по полной от этого. А затем закрою эту дверь раз и навсегда, выполнив свое обещание. Так я думаю вечером. А утром, когда все же решаю позвонить лечащему врачу Ярославы, тот начинает бормотать какие-то нелепые извинения и заверения в том, что больше они такого не допустят. И вообще, девушка-то не пострадала. Внутри холодеет, а в мыслях начинается полный кавардак. А когда мне удается добиться более внятного объяснения про скандал, который вчера произошел, все мои планы идут лесом, потому что я срываюсь и еду в клинику к Ярославе. Словно одержимый, гоню, зарабатывая как минимум 2 штрафа. На ходу прокручиваю в голове несколько вариантов разговора, помня о том, что Яся не желает принимать помощь. Но стоит мне открыть дверь в ее палату, как я слышу. «Нет, пусти! Я не хочу! Пусти!» — кричит моя бывшая. «Ты моя жена, и это твой долг — давать мужу то, в чем он нуждается. Так что расслабься, детка». И вот тут все вокруг окрашивается в красное, а у меня, как говорится, падает забрало.